«У меня сильнейшее дежавю», — задумчиво сказала Алена Дмитриевна. «Все это я уже неоднократно слышала. Догадайтесь, где и когда». «Каждый из нас слышал», — отозвался Ваня. «На риторические вопросы предпочитаю не отвечать». Замечание филологессы относилось к телевизионной программе, последние полчаса транслировавшейся по комбинированному телерадиоприемнику, сооружению на хромированной подставке с прикрытыми желтоватой материей динамиками и кондовыми пластиковыми кнопками. Более всего концессионеров поразил экран. Сверхархаичный кинескоп типа «Рыбий глаз», живо напомнивший Славику старый советский «Рубин 417», до сих пор пылившийся на антресолях в квартире родителей. Изображение, хорошо, хоть не черно-белое, тоже соответствовало рубиновскому. Кислотные цвета, подергивания и легкий снегопад. И мы предполагаем, что здесь высокотехнологичная цивилизация. Однако телевизор-мастодонт – это еще полбеды. Абсолютное, ничем не выразимое ощущение чего-то до нельзя знакомого по временам юности вызывала передача на единственном доступном канале. Ведущие, лысеющий господин в костюме и девушка в строгом малиновом платье, повествовали о давно позабытом – трудовых рекордах, высоких надоях и успехах в развитии промышленности, перемежая торжественно-официальные словеса краткими репортажами с мест событий. Безупречно говорившая по-немецки Алена переводила, стараясь сдерживать эмоции и хранить безразличный тон. Получалось не очень, особенно когда зашла речь о досрочном выполнении социалистическим предприятием Ной Верки 4-летнего плана по производству металла или про повышение нормы пайков для квалифицированных рабочих на 20%. Разместили концессионеров не то в элитной гостинице, не то в многоквартирном доме для здешней номенклатуры. Сразу и не поймешь. 4 комнаты, 2 спальни, столовая и гостиная, обширнейшая кухня с газовой плитой, коробом вытяжки, чудовищно огромным холодильником, под завязку забитым продуктами, и немаленьким санузлом со всеми полагающимися аксессуарами, включая биде. Металлические коробочки с зубным порошком под зеркалом ванной вызвали у Ивана приступ немого восхищения. Потолки 4 метра высотой. Мебель будто вышла прямиком из фильмов о сталинской или раннехрущевской эпохах. Славик в детстве 100 раз видел почти такую же на квартире двоюродного деда, контр-адмирала Антонова. Массивные вещи в деревянных корпусах с лакировкой, очень престижные и дорогие. Получали их через партийные или армейские распределители для больших чинов. Сделано на века. Дверца шкафа не из какой-то там гнилой ДСП. Тут настоящая доска толщиной 2 сантиметра. Начищенные латунные ручки. Помпезный фарфор в буфете. Вокруг накрытого белоснежной кружевной скатертью стола можно свободно усадить обширное семейство. Папа, мама и дюжина детишек. Здесь даже пахло, как в доме помянутого контр-адмирала. Легчайший аромат дерева, средства для полировки, мыло и ваксы. Сапожный крем со щетками отыскались в прихожей на полке для обуви. Порядок в доме идеальный, ни пылинки. Но при этом ясно, постоянно люди в квартире не живут. Признаки обитаемости жилища, наподобие чуть сдвинутой шторы, позабытой возле кухонной раковины кофейной чашки или пепельницы с недокуренной папиросой, отсутствуют. Кстати, о шторах. Едва обер-лейтенант Грейм убыл, оставив гостей в одиночестве, и сообщив напоследок, что о времени и месте встречи с официальным представителем правительства им сообщат по телефону, громоздкий эбонитовый аппарат с литерно-цифровым диском висел на стене гостиной, Иван бросился к окну оценить пейзаж, ибо в челноке иллюминаторов не было, а приземлился летательный аппарат в доке сразу по посадке, закрытом стальными створками внешнего шлюза. Постоял в задумчивости. Коснулся пальцем толстого стекла. Заковыристо присвистнул. «Идите-ка сюда!» — позвал Ваня Славика и филологессу. «Вам понравится!» «Я-то сначала грешным делом подумал, что они под землей живут, словно морлоки!» «Хотелось бы узнать, по нынешним временам космонавтам Герои России дают или нет?» — вяло сострила Алена. «И будет ли считаться наше путешествие на эту сторону полетом к другой планете?» Даже самый убежденный скептик не осмелился бы сейчас утверждать, что остался на земле. Очевидно, наступал вечер. Солнце не видно, смеркается. Небо приобрело густо-фиолетовый цвет с нежными зеленоватыми и темно-синими разводами. Проступают точки первых звезд. Над горизонтом слева восходит крупная луна. По визуальной оценке диск превосходит диаметром привычный естественный спутник Земли раз этак в 5-6. Да и рисунок кратеров совершенно иной. Вторая луна, поменьше, висит почти в зените. А по правую сторону четверть небесной полусферы занимает нечто столь колоссальное, что Славик поначалу принял мутное желто-оранжевое образование за созданную чужой атмосферой иллюзию. Вдруг у них и впрямь половина неба другого цвета, и так и положено от природы. «Кажется, понял», — поразмыслив, сказал Иван. «Это настоящий газовый гигант, вроде нашего Юпитера. Видна только его часть». «Так близко от населенной планеты?» — усомнился Славик. «Представляешь, какие тут морские приливы из-за гравитационного воздействия?» «Не вижу противоречий. Кто тебе сказал, что планета с приемлемыми природными условиями для существования углеродной жизни непременно должна вращаться вокруг звезды, а не вокруг газового гиганта? Наверное, потому и Солнца не видно, что он временно загораживает светило. Видите проблески короны сверху? С ума сойти!» Алену больше занимала не космография, а происходящее на поверхности. Город, цивилизация, с каждой минутой кажущаяся все более и более странной, если не сказать, вызывающе незаурядной. Однако краткосрочное путешествие на челноке от комплекса, возведенного вокруг двери, до города вызвало множество вопросов. Как может подняться в воздух конструкция, больше напоминающая утыканный антеннами громадный чемодан без крыльев и стабилизаторов? Почему аппаратура в основном ламповая, а мониторы как один на основе электронно-лучевых трубок? Куда пропали все компактные устройства, без которых современный человек себя не мыслит? Переносная рация Грейма весила явно больше килограмма, а переговорное устройство выглядело извлеченным прямиком из романов старинных фантастов вроде Беляева или Уэллса. Без преувеличений, чистопробнейший, махровый дизель-панк. Клейма негде ставить. Все вокруг железное, угловатое, наверняка исключительно надежное, прочное и безотказное, но абсолютно безвкусное и малоэстетичное. Обнаженная утилитарность, без малейшей попытки украшательства. Эти слова относятся ко всему рукотворному. От перил на лестнице или той люстры темной бронзы в столовой, до покрытого сверкающей эмалью духового шкафа и фундаментального устройства, не без труда идентифицированного Славиком, бочкообразный монстр оказался всего-навсего стиральной машиной. Да, обстановка в квартире вызывала навязчивые ассоциации с номером санатория для партаппаратчиков высшего звена. А попытка взглянуть, что передают по телевизору, привела к тому, что всех накрыл острейший приступ ностальгии. Не дать не взять программа «Время» образца эпохи развитого социализма. Даже интонации у ведущих похожие. И сводка погоды, бегущей строкой в финале. В Кайзервальде плюс 23 пасмурно. Байроид ожидает дожди с порывистым ветром. «Какой невыразимый, феерический пиздец!» — не удержался Иван, применявший ненормативную лексику только в крайне редкие минуты острейшего душевного волнения. Как человеку с устойчивой психикой, ему обычно хватало стандартного лексического набора, а тут даже Алену не постеснялся. «Сделайте мне это развидеть! Что там показывают? Концерт по заявкам телерадиослушателей «Товарищ песня»?» На экран и впрямь вылезла тетя размером с собор Парижской Богоматери, продемонстрировала вызывающее уважение декольте, сложила пухлые ладошки над диафрагмой, а когда взревел оркестр, завела что-то до нельзя грозное и нордическое в стиле Рихарда Вагнера. «Хватит», — решительно сказала филологесса, щелкнув тумблером на панели под монитором. Изображение сгинуло. «Никому не приходит в голову, что нас разыгрывают? Что все это – большой спектакль? И что ничего подобного не может быть, потому что не может быть никогда?» – жестко перебил Иван. «Богатенькие пришлось отгрохать декорации ради того, чтобы ввести в заблуждение троицу косорылых дегенератов, не способных отличить реальность от инсценировки. Извините, ребята, никого не хотел обидеть. Помните, я спросил Грейма, сколько нам лететь? Он ответил 15 минут. А расстояние? Больше 900 километров. Какие следуют выводы? Правильно. Перемещаться мы должны были со скоростью в 2.5 раза превышающей звуковую. Учитываем взлет, набор высоты, курс на эшелоне, снижение, маневры перед посадкой и непосредственно приземление. Отсюда обязательные перегрузки, аналогичные тем, что испытывает пилот сверхзвукового истребителя. Вы хоть свои ощущения от полета запомнили? Сначала в животе заныло чуточку, высказался Славик. Как на скоростном лифте поднимаешься? Вертикальный старт из шахты, где стоял челнок, согласно кивнул Ваня. Потом никаких неудобств. Фальки не преувеличивал. Они совершили прорыв в областях, которые земная наука признала или бесперспективными, или вообще не поддающимися изучению. «Но почему тогда...» — Алена указала взглядом на страшноватый телеприемник. «Снова риторический вопрос. СССР производил уникальное оружие и запускал автоматические станции на Луну, тогда как качество ширпотреба оставляло желать лучшего. Туземцам просто не с чем сравнивать. Покажи им широкоэкранный лазерный телевизор от Sony или iPhone Славика. Охов-вздохов, скорее всего, не избежать. Но для среднестатистического обывателя это угробище наверняка является вещью самой привычной и вполне продвинутой. Западная цивилизация Земли навязала всей планете стандарт общества потребления. Тут же, полагаю, все иначе. Им не нужны навороченные мульки с гламурными журналами и модными гаджетами. У них существует некая иная цель и иная идеология. Какая конкретно, остается только догадываться. Благодаря отсутствию контактов с метрополией, здешняя молодежь, подобно советским детишкам, не мечтает о новых джинсах, кока-коле и заграничной жвачке, как обязательных признаках успеха, достатка и красивой жизни. Им вполне хватает того, что есть. Плюс сакральная цель. «Цель», — покачала головой Алена. «Идеальное тоталитарное общество за непроницаемым железным занавесом. Звучит неприятно». Причем объяснить, чем тоталитаризм хуже абстрактной демократии, никто так и не удосужился, — поддел филологессу Иван. «Вдруг им нравится такое положение дел? И другой жизни они не представляют. Счастье для них не в походах по бутикам и косметическим салонам, не в шмотках, отдыхе в Куршавеле и не в покупке разрекламированного сотового, а в тех самых стахановских рекордов, каковы мы имели счастье лицезреть в передаче. Полностью реализованная социалистическая идея». «Или даже коммунистическая», — сказал Славик. «Народу тут мало. Не думаю, что эмигранты сумели за 60 лет наплодить десятки миллионов себе подобных. Если, конечно, не додумались до клонирования. Пусть сначала их было... Ну, предположим, всего 10 тысяч. 5 тысяч семей. У каждого семейства, с учетом отлично поставленного медицинского обслуживания и строгих правил гигиены, по 5 выживших детей. 3 или 4 поколения. Что получается? В любом случае, не больше 1 000 000 человек постоянного населения. Нахрена им деньги, спрашивается? В правильном направлении рассуждаете, юноша. Иван снова прильнул к широкому окну. Все-таки вечер. Освещение включили. Выглядит солидно. Станция метро Горьковская, резюмировал Славик. Причем не одна, а несколько сразу. Точно. С пологой возвышенности, на которой стоял дом, открывалась панорама, так заворожившая Алену Дмитриевну и вызвавшая поток философских мыслей о разных путях цивилизации. Ничего похожего на земную архитектуру тут не наблюдалось. Прежде всего, отсутствовало деление города на блоки. Старый Берлин и Санкт-Петербург очень похожи, поскольку в XIX веке столицу Российской империи застраивали в основном немецкие архитекторы, работавшие по единой концепции. Расходящиеся лучами от центра система главных проспектов, соединяющие их радиальные кольца и полукольца, наподобие Данцигерштрассе или Садовой улицы. Между проездами квадратики кварталов. Беглецы, с охваченной Второй мировой войной земли, отбросили старые традиции и изобрели нечто принципиально новое. Более всего к этим сооружениям подходило определение ульи. Славик недаром сравнил их с павильоном питерской станции Горьковская. Смахивающие на гигантские грибные шляпки выпуклые диски были диаметром самое меньшее в 500 метров и располагались в строгом порядке, три в ряд. Затем четыре, затем снова три. Сияют цепочки огоньков. Окна? Соединяются ульи ажурными эстакадами. Можно заметить редкие составы поездов из нескольких вагонов. Неужели местный аналог метро? До центра было далеко, километра три с лишним. Детально не разглядишь. Подсветка обильная. Прожектора. Следовательно, угроза с воздуха или из космоса обитатели города не боятся. Над круглыми зданиями изредка проскальзывают тени неразличимых в сумерках воздушных машин. Ясно только, что это не легкие моторные самолеты, обязательный атрибут классического дизельпанка. В конце концов, так делать невежливо, не сдерживаясь, заявила Алена. Нас привели сюда и бросили, ничего толком не сказав. Сколько еще сидеть? Час? Два? Сутки? Терпение и спокойствие, усмехнувшись, сказал Ваня. Не будем возмущаться. Давайте лучше приготовим чай. Славик, после разведки боем на кухне я установил, что в хлебнице находится свежайшая белая булка, а в холодильнике внушительный ассортимент колбас-сыров. Не откажи в малости, сделай бутерброды. Заодно проверим качество продукции местных колхозников. Нам позвонят, не забыли? Кстати, подобные аппараты я видел только в музеях. Вы-то не обратили внимания? А кроме стандартной кабельной телефонной связи, его можно использовать и как радиопередающее устройство, вроде советской системы «Алтай». Симплексная связь. Нажал тангенту – говоришь. Отпустил – слушаешь. Знакомы с такой? Я знаком, подтвердил Славик. На питерской скорой помощи «Алтай» до начала 2000-х устанавливался. Это теперь у всех сотовые. Неужели работает? Полагаю, в этой квартире работает вся бытовая техника. Но проверять мы не будем. Инструкции четкие. Ждать звонка. Вот и подождем. Славик, не заставляй меня дважды напоминать о бутербродах. Ножи, если не ошибаюсь, в ящике кухонного буфета.